Новые встречи. На следующее утро после встречи с Вашиком Белка проснулась рано. Лежала и думала о Вашике. Да нет же, не так, как обычно девочки думают о мальчишках. Ах, какой он, мол, привлекательный. Как он будет ко мне относиться, если мы подружимся? И нет ли уже у него знакомых девчонок? И что он, интересно, думает про меня? Ну, честное же слово, не так. Вашик был частью всего, что случилось вчера, когда с неслышным звоном туда-сюда прогнулось несколько раз окружающее пространство. Он был неотрывен от загадочных кварталов, от своего названного брата Сёги с его тяжкой судьбой, от солнечных часов посреди треугольной площади, от самолетиков со стрекозиными крыльями. Один такой самолетик сейчас висел на нитке над Белкиной кроватью. Ну а если уж совсем-совсем по правде, то все-таки думалось и просто о Вашике. О том, что он добрый и симпатичный. Вроде бы на первый взгляд ничего особенного, а... ну, в общем, ясно. Белка томилась в ожидании часа, когда можно позвонить Вашику. В 9, наверное, еще рано. Может, он спит допоздна. Или просто подумать с недовольством. Во какая нетерпеливая. Может, у него других дел полно, а про Белку он и не помнит. Но в 9:30, наверное, уже можно. А чтобы время не ползло, а двигалось нормально, Белка пропылесосила комнату и вычистила на кухне сковородки, чем немало удивила маму. «С тобой все в порядке?» «Нет, ну это надо же!» — картинно вознегодовала Белка. «Стоит сделать что-нибудь полезное, как тут же подозревают в шизофрении!» Вашику она позвонила в 9:25. Он откликнулся сразу, хорошо так, обрадованно. «Белка, привет, как дела?» «Я нашла конёчка, лошадку, то есть. Могу принести?» «Давай, а когда?» «Когда хочешь, хоть сейчас». И примолкла испуганно. «А в общем-то ведь не трусиха». «Давай!» — опять обрадовался Вашик. «Через полчаса у солнечных часов. Идет?» «Идет!» — отозвалась она уже без робости. И решилась на вопрос. «А Сёга, он как?» «А чего ему?» — откликнулся Вашик явно с расчетом на Сёгу. «Он болтается опять на кольцах, как сушёное вобло на солнышке. И язык показывает. Мы вместе придем». Белка чуть не опоздала к часам, потому что слегка заплутала. Казалось бы, где там можно заблудиться? Прошла в открытые ворота надвратной башни и топай прямо до часов, которые видны издалека. Однако выяснилось, что не видны. На пути оказался дощатый забор, который тянулся наискосок и как бы отжимал Белку и других прохожих к правой стороне площади, к небольшим домам с магазинчиками и мастерскими. Забор выглядел необыкновенно. Его высокие доски были покрыты белой краской, а снизу к ним оказались приколочены в особом порядке черные узкие досочки ростом Белки до пояса. И получилась почти бесконечная клавиатура этакого великанского фортепиано. Ну и ну. Внутри у Белки даже зазвучало что-то из классики. Не то Рахманинов, не то Шопен. И опять дзынь дало знать о себе пространство. Ну ладно, забор забором, а справа тоже многое было незнакомо. Во-первых, почудилось Белке, что среди торговых лавок, ателье и парикмахерских много не тех, что были вчера. Во-вторых, за невысокими крышами, изгородями и покрытыми пухом тополями, которых Белка вчера тоже не заметила, подымался каменный дом со стрельчатыми окнами и старинного вида фронтонами. Белка узнала здание музея. Неясно только было, почему он там. Казалось бы, должен он стоять дальше и правее. И вот что совсем уже было непонятно. Это горящие на солнце кресты и маковки небольшой церкви. Откуда она взялась? Белка была уверена, что кроме большого, всем известного собора, храмов поблизости нет. Может быть, эту церковь построили или восстановили совсем недавно? А раньше, когда не было крестов и колокольни, ее просто не видели с городских улиц. Белка озадаченно помотала головой, отчего перекосились очки, и пошла вдоль гигантской клавиатуры. «А, это не Шопен, это вторая часть бетховенской сонаты номер 8. Спокойный и ласковый мотив». Наконец музыкальный забор кончился, и все сделалось знакомым. Красные институтские корпуса, водонапорная башня вдали, косой плавник солнечных часов. И, наконец, она увидела братьев. Сперва Сёгу. Он издалека был похож на стартовый флажок, верхняя часть древка у которого украшена белым волосатым шариком. И почти сразу из-за часов появился Вашик. Заулыбался, пошел навстречу. А Сёга за ним в двух шагах. Смотрел он прямо перед собой. Руки держал за спиной, длинные ломкие ноги ставил твердо. Ну, сама независимость.